читателю оставалось только предположить, что предупреждение привело всех этих людей в сильнейший трепет. Джон отложил газеты и допил давно остывший кофе. Кто-то, очевидно, совсем рядом тоже прочитал эти газеты. Но ни в одной из них не было даже туманного намека на предположение относительно человека, заплатившего Памеле Прим за то, чего она в конечном итоге не смогла выполнить. Ньюс поставила другой вопрос. Теперь, когда Памела Прим нет в живых, не попытается ли враг Муна найти себе другого наемника? Джон Уиллс мог бы ответить на этот вопрос. Удивительный Пьер Шамбрен приветствовал Джона тепло и непринужденно. «А я вас как раз и жду, Уиллс». Взгляд Джона остановился на высокой рыжеволосой девушке, сидевшей на краешке Шамбренова стола. Лицо ее показалось ему знакомым. «Оправились после ушиба?» — спросила она. «Ушиба? Ну и ну. Не очень лестно для меня, должна сказать», — заметила Элисон. «Обычно молодые люди, столкнувшись со мной, не забывают об этом». «О, Господи! Вчера утром!» — вспомнил Джон в приемной. Шамбрен стоял у сервировочного столика, наливая себе свой неизменный кофе. «Плохое начало, Уиллс», — сказал он. «Это наш пресс-секретарь, мисс Барнвелл. Я собирался поручить вас ей, но должен сказать, что если вы могли встретить Элисон и забыть об этом...» «Пожалеете человека», — попросила Элисон. Джон не помнил, чтобы кто-нибудь так искренне и дружески улыбался ему, как эта мисс Барнвелл. «Я сама дрожала от страха, когда в первый раз пришла к вам, мистер Шамбрен», — сказала девушка, улыбаясь. «Если бы со мной столкнулся сам Рок Халсон, я бы его не узнала». Шамбрен, посмеиваясь, сел за стол. «Ну так вот, Уиллс, вчера вы включились в первоклассный спектакль». «Полагаю, весь этот шум — большое зло для отеля», — сказал Джон, кивнув на кучу газет на столе. Шамбрен засмеялся. «Элисон мучает та же мысль. Скандал вредит бизнесу, это закон игры, но открою вам правду. Стоит разнестись слухом, что кто-то отравился у вас, и ваш ресторан наполовину опустеет. Стоит только шепнуть, что какой-то вор выкрал из номера норковую шубу, и половина гостей толпами покинет отель. Тухлая креветка или пропажа вещи, которую легко можно заменить другой, обратит их в бегство. Но если какой-нибудь новориш застрелит девушку во время танцев в вашем бальном зале, у вас не будет отбоя от желающих снять номер в вашем отеле. Убийство, особенно убийство такой знаменитости, как Мун, было бы очень выгодно с точки зрения бизнеса. Я это знаю». «И мой совет директоров это знает, хотя мы можем сколько угодно вопить и ломать руки. Публично мы скорбим по поводу такой возможности, но бизнес от этого только выиграет». «Это почти верх цинизма», — Элисон была шокирована. «Что сделает отель, чтобы защитить Муна?» — спросил Уиллс. Шамбрен пожал плечами. «Мы мало что можем. Отель кишит полицейскими. Он, конечно, не пустит их к себе в квартиру, но они толпятся в холле, поднимаются и спускаются на лифте, протирают наши кресла. Он прикрыт ими, как сеткой, а между тем все время бьет себя в грудь и кричит о своем бесстрашии. Кстати, сегодня он пригласил своих друзей в гриль-бар. Надо будет сказать полиции, чтобы они не допустили скопления народа». «Перед вашим приходом, Уиллс, я спрашивала у мистера Шамбрена, как мне быть с представителями прессы». «Деточка», — ответил Шамбрен, — «мне кажется, сегодня в бальном зале будет демонстрация мод. В кристальной гостиной устраивается прием для тунисского посла, завтра организуется обед для Лиги женщин-избирателей, в четверг прием у старой миссис Хейвен.